Глава 18. Признание. Раскура, как и велел ему Боттичелли, отправился к кузнику, чтобы заставить его страдать и чтобы забрать у него алую скатерть. Узник, прикованный цепью прямо к полу, сидел, вытянув вперед длинные ноги. Скатерть по-прежнему прикрывала его плечи. Раскура пролез сквозь прутья решетки и медленно, на полусогнутых лапах, стал подкрадываться к человеку по грязной склизкой топе. Оказавшись совсем близко, он произнес: «Что ж, добро пожаловать. Мы счастливы, что ты отныне среди нас». Мужчина зажег спичку и взглянул на Раскуру. Крысенок с вожделением уставился на неровный свет. «Продолжай», — предложил ему узник и, взмахнув рукой, погасил спичку. «Говори, крыса, если охота». «Ты прав», — промолвил Раскура. «Я крыса. Именно крыса. Никто иной, как крыса. Ты удивительно наблюдателен и проницателен, с чем и позволь тебя поздравить». «Чего тебе надо?» «Мне? Ничегошеньки. Лично мне не надо абсолютно ничего. А вот тебе нужен товарищ. И я пришел составить тебе компанию, чтобы ты тут не свихнулся от одиночества». «Крыса мне не товарищ». «Как насчет благожелательного слушателя?» «Кого-кого?» «Благожелательного слушателя. Ты ведь хочешь рассказать мне обо всех своих дурных деяниях? Покаяться в грехах?» «Каяться крысе? Да ты сбрендил». «Послушай меня», — невозмутимо сказал Раскура. «Закрой глаза. Представь, что я вовсе не крыса. Я просто голос. Голос в темноте. И я готов тебя слушать. Ты для меня важен». Узник прикрыл глаза. «Ладно», — промолвил он. «Расскажу. Ты просто грязный крысенок, поэтому какая разница, знаешь ты обо мне хоть что-то или нет? Врать тебе много чести, поэтому я расскажу правду. Всю правду». Он прокашлялся. «Меня упекли сюда за кражу. Я украл 6 коров. 2 бурых и 4 пятнистых. Такое вот преступление». Он открыл глаза и уставился в темноту. А потом вдруг рассмеялся и снова закрыл глаза. «Но я совершил и другое преступление. Много лет назад. Они просто об этом не знают». «Продолжай», — мягко подсказал Раскура и подполз ближе к человеку. Так близко, что смог дотронуться лапкой до волшебной алой скатерти. «Я продал девочку. Продал родную дочку. Выменял ее на вот эту вот скатерть. Да еще на курицу несушку и пригоршню сигарет». Раскура фыркнул. «Подумаешь, преступление». Его собственные родители с ним тоже не церемонились. И без колебаний променяли бы его на что-нибудь. Просто никто им ничего путного не предлагал. А вообще, человеческими преступлениями его, Раскура, не удивишь. Ведь однажды, долгим воскресным днем, Боттичелли Угрызалла пересказал ему все признания, которые он услышал от узников за свою долгую жизнь. Чего только не творят люди. А потом, произнес узник. А потом, ободряюще повторил Раскура. Потом я сделал самое страшное. Я повернулся и ушел. Я ушел от нее, а она стояла там. Плакала, звала меня. Но я даже не оглянулся. Даже не оглянулся. Господи, я просто шел себе и шел. Он кашлянул и всхлипнул. Вот оно что, сочувственно сказал Раскура, перебравшись на алую скатерть уже всеми четырьмя лапками. Понимаю, понимаю. Скажи, тебе нравится скатерть, за которую ты продал дочку? Она теплая. Значит, это того стоило? И цвет мне очень нравится. Но скатерть ведь постоянно напоминает тебе о твоем грехе. Еще бы. Узник снова шмыгнул носом. Конечно, напоминает. Давай я облегчу тебе жизнь, произнес Раскура и, встав на задние лапки, отвесил узнику низкий поклон. Чтобы ты смог позабыть о своем грехе, я у тебя эту вещицу заберу. Крысенок вцепился зубами в вожделенную алую ткань и стащил скатерть с плеч человека. «Эй, погоди! Отдай! Слышишь?» Но Раскура оказался весьма проворен. И он уже протащил скатерть сквозь прутья и решетки. Прямо как фокусник. Представляешь, читатель? «Отдай немедленно!» — орал человек. «Это же все, что у меня осталось!» «Именно так!» — ответил Раскура. «Именно поэтому я должен забрать у тебя эту скатерть!» «Грязная крыса!» «Это так верно! Не стану спорить!» С этими словами Раскура покинул узника и потащил добычу к себе в нору. Там он ее внимательнейшим образом рассмотрел. «Какое разочарование!» Чем дольше он смотрел на скатерть, тем яснее понимал, что Боттичелли ошибся. Раскуре не нужна скатерть. Ему нужен свет. Только свет, в потоках которого эта жалкая тряпка опускалась на пол подземелья. Он хотел глотнуть света, как воздуха, и наполниться им без остатка. Он хотел захлебнуться в этом свете. А для этого, читатель, он должен был подняться наверх. Раскура понял, что это неотвратимо.